Глава третья. Лия. Аэропорт заполнен огромным количеством людей. Безумная суета. Все в торопях следуют к терминалам, чтобы пройти регистрацию. Откинув волосы назад, я оглядываюсь вокруг, посматривая на огромные часы. Черт, еще слишком рано. Придется подождать. Взяв отвратительный кофе в автомате, я уже ругаю себя за эту идею. Мой взгляд останавливается на том, что происходит впереди. Опустив солнцезащитные очки, я поднимаю брови, а рука застывает на месте. По телу пробегает вибрация. Марко уверенно шагает по аэропорту. Его рубашка идеально подчеркивает плечи, а светлые брюки придают образу свежести. Походка и выражение лица у него спокойные, даже слишком для такого человека. Потом мой взгляд переключается на девушку рядом с ним. У нее ангельское лицо и платиновые волосы. Она будто сошла с обложки глянцевого журнала. Конечно, можно было ожидать, что вокруг Марка будут вертеться одни модели. Блондинка легко целует его в губы и смеется на весь аэропорт. Ох, моя чертова эксплицитная память! Почему не могу забыть лицо этого мудака? Просто перестань пялиться, Лия! Однако я не могу не смотреть на него. Он такой притягательный. От его харизмы я готова прямо сейчас провалиться сквозь землю. У меня что, помешательство? Такое вообще возможно? Телефонный звонок прерывает мои размышления. На дисплее высвечивается мама. «Бусинка, доброе утро! Мы с Алессандро приглашаем тебя сегодня на ужин. Ты не имеешь права отказаться!» «Доброе утро! Перестань меня так называть! Мне уже не 5. Что за ужин? Ты забыла, что сегодня приезжает Аспин? В ближайшее время я полностью в ее власти!» «Ох, конечно, я помню! Приезжайте вместе! Настало время познакомиться с семьей Алессандро!» Миллион мыслей проносится в голове. Я знаю, что мама на протяжении 3 лет встречается с Алессандро Морелли. Мы пересекались пару раз на благотворительных вечерах его компании, так как мама инвестирует в его фонды. Я всегда была за мамино благополучие и счастье. На протяжении 25 лет она воспитывала меня одна, всегда была поддержкой и опорой, пока я не укатила учиться в Кембридж. Тогда она со спокойным сердцем смогла заняться своей личной жизнью. Сделав глубокий вздох, я соглашаюсь. «Хорошо, мы будем. Платье и каблуки входят в дресс-код?» «Нет, дорогая, спокойная обстановка. Оденься удобно». «Слушаюсь, сэр. Я рада бы поболтать, но мне пора бежать. Аспин уже приземлилась. До вечера. Надеюсь, он пройдет без происшествий». Не успеваю я убрать телефон в сумку, как на меня налетает сумасшедшее создание с шоколадными волосами. Аромат кокоса и ванили окутывает меня. Аспин отодвигается, на ее лице сияет самая обворожительная улыбка. «Вы только посмотрите на нее! Сицилия идет себе больше, чем дождливая Англия! О боже, я так соскучилась!» Мои руки заключают маленькую дьяволицу в теплые семейные объятия. Тут я понимаю, что частичка моей души и сердца встает на свое место. Я так рада видеть эту чертову девицу, что готова плакать от счастья. «О, я тоже скучала, моя сладкая грешница! Эй, прекрати меня так называть! Все, не смотри на меня так!» Аспин тычет в меня пальцем. «Давай, поехали!» Легкий морской бриз обдувает волосы, а беспощадное солнце прожигает кожу насквозь. Я потягиваю коктейль из трубочки, слушая, как подруга с энтузиазмом рассказывает о наших друзьях из Англии. Только сейчас я понимаю, как скучаю по всем. Я прожила в Англии 4 года. Оставлять всех там, а самой возвращаться сюда было сложно. Как бы прекрасна ни была Англия, климат был для меня убийственным. Редкое солнце, влажность и дождь. Меня выворачивало наизнанку из-за этого. Ну и, конечно, я убегала от своего страшного прошлого. Ты можешь себе представить, Лия? Брэд решил жениться. Я вообще не представляю его в образе мужа. Но он так светится рядом с Джер. Ох, я даже не удивлена. Я всегда знала, что найдется развратница, которая посадит его на короткий поводок. Ах да, я привезла тебе приглашение. Аспин лезет в свою сумочку от Мюглер, достает маленький конверт, протягивает его мне. О, спасибо. Нужно будет поблагодарить Брэда за приглашение. Ага. «Не забудь только рассказать его невесте, что вы с ним трахались!» — хихикает подруга. Улыбка исчезает с моего лица. Мой взгляд застревает на Аспин, которая с озорной улыбкой потягивает вино. Она лишь играет бровями в ответ и раздражается громким смехом. «Перестань на меня так смотреть! Я сказала правду! Мы же знаем, как он сходил от тебя с ума! А помнишь этот горячий секс?» «Джонатан, вероятнее всего, с ним даже и рядом не стоял!» С издевкой произносит подруга. «Боже, если ты сейчас же не прекратишь, в тебя что-то прилетит!» «Ой, ты просто не хочешь этого признавать! Давай, моя сладкая грешница, скажи это!» Схватив тканевую салфетку с колен, я бросаю ее в лицо Аспин. «Напомни, когда ты стала такой ханжой?» «Я не ханжа, просто не хочу об этом говорить!» Ты же знаешь, что я могла предложить только секс. И все. Никаких чувств. Конечно. Но он был так влюблен, что после твоего отъезда пьяный приходил в нашу квартиру и требовал тебя. Я кидаю на нее последний предупредительный взгляд. Если подруга сейчас не прекратит, я прямо здесь придушу ее. Клянусь ее любимым кокосовым печеньем. Положив ладони на стол, она наклоняется ко мне. И спрашивает ангельским голоском. «Чем займемся вечером? Я планирую выпить всю текилу, которая только есть на Сицилии». «Вау, полегче с амбициями. Если что сегодня не попадет в твою глотку, так это вино на ужине с моей мамой и ее избранником». «Ты серьезно? Я приехала тусить и предаваться греху все выходные дни. Если ты забыла, я уже год не была в отпуске». Лицо Аспин искажается гримасой разочарования, и она откидывается на спинку стула, поджимая губы и складывая руки на груди. «Эй, прекрати дуться! И о каком нахрен отпуске идет речь? Ты приехала работать! Работать, дорогая!» «Ужин, и потом я вся твоя. Договорились?» Карие глаза смотрят на меня с неодобрением. Секунды позже, обдумав все варианты, подруга радостно хлопает в ладоши. «Я так соскучилась по Элизе! Выбор клуба за мной! Никаких возражений!» Я лишь киваю в ответ, хотя мне не нравится ее предложение. Похоже, завтра я проснусь с ужасной головной болью. Подъездная дорога к дому освещена уличными фонариками. Я, как завороженная, смотрю из окна авто. Ландшафтный дизайн поражает. Огромные кусты роз рассажены по всей территории. Подождите, это мамин любимый сорт? Неужели Алессандро решил посадить их для нее? Счастливая улыбка не сходит с моего лица. Сегодня вечером ничего не сможет стереть ее. Видя, что элегантный, сдержанный и на первый взгляд опасный мужчина засадил всю территорию любимыми цветами мамы, я проникаюсь еще большим уважением к нему. Машина останавливается перед входом в особняк. Фасад дома украшают огромные панорамные окна в пол, которые создают атмосферу уюта и тепла. Аспин, сидящая рядом со мной, присвистывает. «Элиза ухватила знатную птичку!» У меня вырывается сдержанный смех. Мама сказала, что нужно одеться комфортно, но маленькая засранка настояла на шелковом элегантном платье Макси цвета пыльной розы. С загорелой кожей и белокурыми волосами я выгляжу, как сдержанная леди. Мой стиль в одежде всегда элегантен, но я предпочитаю брючные костюмы. Мама держит Алессандро под руку, нежно поглаживая его предплечье. Такой трепетный и интимный жест. Она светится от счастья, мягко толкая его бедром. Мужчина сдержанно смеется, одаривая ее преданной и мягкой улыбкой. Открыв дверь машины, мы с Аспин выходим под руку. На ней черное шелковое платье, которое прикрывает ее руки, но оголяет изящные плечи. В нем подруга выглядит как настоящая грешница, со своими шоколадными волосами и глазами, а алая помада на губах завершает образ. «Аспин, дорогая!» Мама обнимает ее, как собственную дочь. Мама и моя подруга нашли общий язык с самого начала. Они были в восторге друг от друга. Любовь к искусству и архитектуре сблизила их. Я от этого далека, но рада, что у них множество тем для разговора. «Ох, я же просила вас одеться удобно! Хотя я уверена, что это ты, Аспин, подговорила ее надеть это прекрасное платье. Выбор шикарен. Ты, как всегда, превосходна. Помада — идеальное дополнение». «Элиза, спасибо. Это было не так легко. Но, как видишь, я смогла ее убедить». Подруга легко толкает меня локтем, говоря глазами. «Я была права». «Аспин, позволь тебе представить моего мужчину, Алессандро Морелли. Любимый, это прекрасная юная леди, подруга моей дочери». «Приятно познакомиться. Теперь мне весь вечер придется смотреть за своими парнями. Слюни будут течь рекой». Он смеется, и мы поддерживаем его. Когда мы заходим в дом, то сразу направляемся в столовую. За огромным деревянным столом сидят трое парней. Хотя нет, трое умопомрачительно красивых мужчин. Но мой взгляд застревает на одном из них. Пульс учащается, а в горле пересыхает. Табун мурашек пробегает по оголенным плечам и спускается по животу. Янтарные глаза мужчины останавливаются на мне. Он смотрит, не сводя глаз, потягивает виски и слегка улыбается. Только сейчас я понимаю, что застыло в дверях. Взяв себя в руки, прохожу вперед и вижу, что наши Саспин места напротив парней. «Боже, ты издеваешься надо мной?» Сохраняя на лице улыбку и стараясь казаться безупречной, я сажусь на стул, который для меня придвинул Алессандро. Подруга сидит по правую руку от меня, а мама по левую, ближе к своему мужчине. Я чувствую себя в ловушке глаз цвета виски. «Дамы, хочу вам представить моих трех прекрасных сыновей. Марко, Дино и Лукас». Хозяин по очереди показывает на них рукой. «Подождите, он сказал, что Марко — его сын? Мой сводный брат? Серьезно?» Я бросаю взгляд на маму. Она виновато опускает глаза. «Почему она не сказала мне об этом сразу после совещания?» «Вот так сюрприз!» Кровь начинает пульсировать в висках. «Мне придется сталкиваться с ним очень часто, но я сделаю все возможное, чтобы наше общение свелось к минимуму». «Мальчики, это прекрасная юная леди, дочь Элизы. Это Аспин, их близкая подруга». Мужчины приветливо смотрят на нас и продолжают свой разговор. В гостиную входит дворецкий, принося первые блюда. Ужин проходит в тихой и спокойной обстановке. Парни не особо проявляют к нам интерес, что, безусловно, радует. Сейчас я могу получше рассмотреть своих будущих сводных братьев. Они явно взяли мужественность и красоту от отца. Все в костюмах-тройках, волосы идеально уложены. Их можно отправлять на обложку глянцевого журнала. С Маркой и так все понятно. Высокомерный засранец, который уже успел занять пост вице-президента компании. Мой взгляд падает на его братьев. Дина — широкоплечий мужчина лет 25. Его возраст близок к моему. Лицо парня украшают ямочки на щеках. Они есть только у него. Темно-голубые глаза, как дно океана. Поза раскрепощенная. Мужчина откинулся на спинку стула, одна нога закинута на другую. Он держит стакан виски в руке и потихоньку потягивает напиток. По Лукасу видно, что он самый молодой. Волосы кудрявые, на щеках легкая щетина. Она не прибавляет ему возраст, а лишь украшает его острые скулы. Палец застыл около пухлых губ. Белые зубы идеально ровные. Черный костюм облегает плечи и мощную грудь. Черные глаза встречаются с моими, и он подмигивает. Меня это не вводит в краску, а заставляет шире улыбнуться. Мы изучаем друг друга. Он красив и обаятелен. Я откидываюсь на спинку стула в тот момент, когда в комнату входит сомелье с бутылкой каберне-савиньон. Мужчина откупоривает бутылку и начинает разливать вино по бокалам. Когда очередь доходит до меня, я закрываю бокал рукой, так, чтобы эта гадость за несколько тысяч евро не попала в мой организм. Любое вино подобно пытке. Я никогда не понимала его вкуса и всеобщего восторга. Натянув на лицо улыбку, я слегка мотаю головой. Сомелье прожигает меня взглядом, потом наклоняется и произносит. «Сеньорита, вы предпочитаете белое вино? У нас прекрасная винная карта. Какое бы вы хотели?» «Ого! Как он изящно подчеркнул тот факт, что я не замужем!» Я качаю головой. «Можете мне принести шотландский виски с большим количеством льда?» Мужчины таращат глаза. Проходит доля секунды, и он одобрительно кивает, исчезая в дверях столовой. Марко бросает на меня удивленный взгляд. Он явно ожидал, что я такая же ценительница вина, как моя мать. На его губах появляется игривая улыбка. Мы не сводим глаз друг с друга. Я уже представляю, каково будет его удивление, когда он узнает, что я пью чистую водку. Мой организм способен употреблять ее в неограниченных количествах. Только сейчас я замечаю, что рядом с ним стоит пустой стул. С начала ужина прошло больше 20 минут. Неужели к нам кто-то должен присоединиться с таким опозданием? В дверях появляется сомелье и ставит рядом со мной стакан с янтарным виски. Я с огромным удовольствием отпиваю глоток. Тепло проносится по телу от терпкого дубового вкуса. Пальцы непроизвольно трогают лед в стакане. Это успокаивает. «Видела бы ты его лицо, когда ты стала поглощать эту гадость!» Аспин наклоняется ко мне так близко, что только я могу ее услышать. «Представь его лицо, когда он увидит, что я литрами могу вливать в себя водку и русский самогон. Мы смотрим друг на друга, и легкий смех вырывается из наших уст». Аспин качает головой. «Ты так сексуально играла пальцами со льдом в стакане, что Марко исходил слюной, глядя на тебя. Ах ты, маленькая чертовка! Если ты сейчас же не перестанешь меня так называть, я волью в твое горло этот выдержанный виски и буду смотреть на твои муки». На моем лице расцветает улыбка. Подруга отшатывается от меня как можно дальше. «Может, хватит там шептаться? Вы обе выглядите так, будто замышляете уничтожение этого гребаного мира». Лукас наклоняется к нам через стол, и его улыбка ослепляет. «Уничтожения мира не будет, а вот смерть темноволосой ведьмы, если она не замолчит, может быть». За столом раздается смех. Дина запрокидывает голову назад и, не сдерживаясь, хохочет, толкает Марка в бок. Тот лишь бросает на него взгляд и продолжает разговаривать с отцом и мамой. Наши глаза лишь изредка встречаются. Марко бросает на меня такие взгляды, от которых кожа покрывается мурашками. Мой бокал почти пуст, а разговоры за столом становятся все оживленнее. Аспин подшучивает над Лукасом, когда в комнату врывается блондинка из аэропорта. Ее походка легка и грациозна, на ней хлопковое платье с цветочным принтом. Идеальный образ. Остановившись около стола, она чмокает Марка в губы и присаживается, приветствуя всех с самой милой улыбкой. «Познакомьтесь, моя невеста Джейн. Дорогая, Лия, дочь Элизы, а Аспин — близкая подруга их семьи». «Но ничего себе! У него есть невеста! Эта девушка — его невеста!» «Приятно познакомиться. Извините, что опоздала. Задержали съемку». Я в удивлении вскидываю брови. Меня изумляет, насколько для нее просто проявить такое неуважение ко всем за этим столом. Но, видимо, у этой блонди вообще нет никаких манер. Аспин и мама перекидываются парой банальных фраз с Джейн. Я молчу. Вообще нет никакого желания общаться с ней. Моя рука касается губ, и я лишь наблюдаю, медленно подтягивая остатки виски, делая вид, что меня здесь нет. Это раздражает. Я ловлю себя на мысли, что мне неприятно находиться в одной комнате с невестой Марка. Хочется встать и уйти. «Хватит смотреть взглядом серийного убийцы! Она тебе не соперница!» Аспин наклоняется ко мне и мягко улыбается. «О чем ты говоришь?» Я вскидываю брови, совершенно не понимая смысла ее слов. «Прекрати! Я же вижу ваши взгляды! Вижу, как вы раздеваете друг друга глазами!» «Ты придумываешь! Мне совершенно все равно, и я уже хочу домой и заняться сексом!» Игриво улыбаюсь подруге, когда она поднимает брови и смеется громче, чем нужно. Все глаза обращаются к нам. Братья отрываются от разговора с отцом и переводят взгляды на нас, оценивая ситуацию. Мы лишь улыбаемся, как две идиотки, косясь друг на друга. «Эй, две милые дамы, посвятите нас в свое веселье!» — вскрикивает Лукас, придвигаясь ближе. «Мы с Лией хотим продолжения ужина. Покажешь нам самые шикарные места этого города?» Аспин с игривым смехом наклоняется вперед, стараясь не прерывать разговор за столом. На лице Лукаса играет веселая улыбка. Подруга попала в точку. Видимо, он тот еще кутила. Но какого хрена она позвала их с нами? Компания сводных братьев меня не интересует. Одного я точно больше никогда не хотела бы видеть. «Вы запомните эту ночь надолго, красавица!» Лукас откидывается на спинку стула и втягивает в разговор Дина. Видимо, посвящает его в предстоящие планы. Я бросаю предупреждающий взгляд на Аспин. Но она отмахивается от меня, продолжая пить вино. Вот маленькая засранка. «Раз все в сборе, мы с Элизой хотели бы объявить, что решили пожениться в августе», произносит Алессандра, нежно целуя мамину руку. «Ого! В августе? Так скоро? Всего через пару месяцев мы станем одной семьей!» Испытываю радость за маму и смятение. Наши взгляды с Марком встречаются, и становится тяжело дышать. Он не отводит глаз. Ощущение, будто я падаю в бездну. Безупречно красивый и опасный мужчина. Эмоции, которые я испытываю рядом с ним, недопустимы. Тем более у него невеста, у меня без пяти минут жених. О чем я вообще думаю? Аспин, замечая мое смятение, спрашивает, где дамская комната, и, взяв меня под локоть, ведет с собой. Сейчас я бесконечно благодарна ей за то, что она так тонко понимает меня. Мы выходим через большие венецианские двери, следуем по коридору и попадаем в просторный гостевой туалет. Закрывая за собой дверь, подруга смотрит на меня. «Лия, ты в порядке? Что, черт возьми, с тобой происходит?» Приложив руку ко лбу, я тяжело выдыхаю. Не знаю, стоит ли ей все рассказывать. Аспин глядит на меня в ожидании. Я не понимаю, что происходит. Ко мне снова возвращаются все те чувства, которые я похоронила пару лет назад. Ты же знаешь, как мне было тяжело и какой опустошенной я чувствовала себя после того, что случилось. Это было ужасно. Он заставляет меня снова поддаваться своим странным инстинктам. Все это возвращает меня на 3 года назад. Я делаю глубокий вдох и поднимаю глаза, встречаясь с ней взглядом. «Твои кошмары вернулись? Не смей мне врать, я все равно узнаю». «Нет, но я чувствую, что чертовски близка к этому. Мои демоны снова вырываются наружу. Это так пугает, Аспин». Я начинаю ходить взад-вперед по гостевому туалету, благо он огромный. Подруга скрещивает руки на груди, обдумывая мои слова. «Боже, Лия, почему ты не сказала раньше? Давно это длится? Я думала, что терапия вычеркнула это из твоего сознания». «Я тоже так думала. Но когда он рядом, все возвращается. Мне хочется сорвать с него одежду и жестко трахнуть. Что мне делать? Это безумно пугает. Аспин присаживается на край столешницы и смеется. Ей смешно. Я готова наброситься на мужчину, сломать свою идеальную жизнь. Как эта маленькая мерзавка может высмеивать меня? Мне приятно слышать о твоих желаниях, но это все слишком тяжело. Он красив и обаятелен. От таких мужчин невозможно уйти с пустым сердцем, — произносит подруга. Поднимаясь со столешницы, Аспин обнимает меня. Ее прикосновения такие успокаивающие. Все позади. Сердце начинает биться ровнее, мысли становятся более ясными, а тело полностью подчиняется мозгу. Я чувствую себя лучше. Глубоко вздохнув, мы возвращаемся к ужину. Пора с этим покончить.